Первая тревога. Корабельный кот, которого звали Прорвой, ходил злющий и шипел на Мордвинова. Сбылась поговорка: отошла коту масленица, вместо ароматных кусков рыбьей печени ему теперь наливают в баночку жидкого супу. Мордвинов технику дальномера осваивал быстро и был на хорошем счету у Пеклеванного, но свои обязанности санитара понял своеобразно. Однажды он подхватил пушистого Прорву под мышку и вместе с котом появился на пороге корабельного лазарета. «Это что?» — спросила Варенька. «Вам», — ответил Мордвинов. «Зачем?» «А он породистый». «Я люблю собак». «Достать?» «Не надо». Мордвинов погладил кота, задумался. «Можно и обезьяну», — предложил он. Доктор фыркнула. «Это как же? Из джунглей?» «У союзников. За пол-литра». «Нет, избавьте». Она отвернулась к столу и, не обращая внимания на матроса, продолжала что-то писать. Лицо у нее, как показалось Мордвинову, было недовольное, почти злое. «А что же мне тогда делать?» — спросил он. «Я думал, что вам здесь скучно. Вот, принес». Он опустил кота на пол. Китяжева вдруг резко повернулась к нему. «Вы что?» — почти выкрикнула она. «Только что появились на свет? Лазарет надо оборудовать заново, а вы где-то гуляете. Ни разу даже на глаза не показались. Наконец появились, и нате вам, принесли мне кошечку. А кто будет красить переборки? Кто будет подвешивать койки? Вы просто пользуетесь тем, что я женщина и не умею приказывать, как это делает лейтенант Пеклеванный». Мордвинов молча вышел. Обратно вернулся с ведром белил и кистью. Сделав из газеты шутовской колпак, он надел его на вихрастую голову и стал прилежно красить переборки. Потом заново перетянул коечные сетки, чтобы они не провисали, и, оглядев корявую палубу, спросил: «Сульфедин у вас есть?» «Есть», — ответила Китяжева, очищая бензином локоть своего кителя. Она уже успела запачкаться. «А вам зачем сульфедин?» «Это не мне, это вам. Я знаю одно место, где мне за сульфедин дадут две автомобильные шины. Шины я выменяю на тушенку. Тушенка пойдет за ведро тавотного масла, а тавот я обменяю на линолеум. Вы ведь женщина, у вас жилье должно быть лучше, чем у нашего брата». К вечеру он притащил на своей спине большой рулон замечательного американского линолеума. Когда он раскатал его по каюте, Варенька увидела, что теперь пол не просто корабельная палуба, а целый сад. В гущах тропической листвы расцветали невиданные цветы, и хвост павлина распустился под самым трапом. «А вы, — сказал Мордвинов, — напрасно кота не взяли. Для полного уюта вам теперь как раз кота не хватает». Однако судовой кот в тот же вечер позорно бежал с корабля, как объяснял боцман Хмыров, не выдержал грохота. И это вполне возможно. Корпус корабля целый день гудел от работы пневматических молотков, глушивших в его бортах расшатанные штормами заклепки. Работы было много не только судоремонтникам. Все матросы помогали устанавливать на боевых постах новые приборы, вели монтаж дополнительной электросети, кочегары перебирали в котлах трубки, машинисты во главе с Лобадиным чинили двигатель. Все как-то заметно похудели, даже у молодежи пропал тот особый морской шик, который всегда отличает моряка от берегового человека. И только лейтенант Пеклеванный неизменно появлялся на палубе, опрятно одетый, гладко выбритый и даже благоухающий одеколоном. Внешне безучастный ко всему, что происходило на корабле, он вникал во все подробности переоборудования, ежедневно обходил все отсеки, и горе тому, кто двигался медленно или нерадиво относился к работе. Такие попадали под фитиль Пеклеванного. Но, как ни странно, выбираясь даже из самого захламленного трюма, лейтенант сохранял свой прежний опрятный вид. Грязь, казалось, вовсе не приставала к нему, и это командой Аскольда было оценено по достоинству. Одно только в помощнике Рябинина не нравилось некоторым матросам. «Очень уж строг, дерет, словно рашпиль какой по железу», — часто жаловался Хмыров, которому, как неопытному боцману, попадало от лейтенанта больше всего. А однажды Ставриди, ухмыляясь, подошел к Найденову. «Хочешь, загадку тебе задам?» «А ну?» — согласился тот, устало откинув на затылок новенькую мичманку. «Теперь он уже не бригадир, старшина второй статьи, первым носовым орудием командует. Стоит наш Аскольд на рейде, и вдруг ни с того ни с сего на левый борт накренился. Что произошло?» Алексей, подумав, сказал: «Некогда мне. Видишь, казенник вычистить надо, а то бы я отгадал». «Ну что же тут думать? Это лейтенант Пеклеванный прошел по правому борту, а все матросы, чтобы ему на глаза не попадаться, бросились на левый. Вот и накренился наш Аскольд». «Дурак ты», — спокойно ответил старшина, отрывая кусок свежей пакли. «Пеклеванного не бояться надо, а учиться у него следует». «Да брось ты, Алешка», — обиженно протянул Ставриди. «Шапку с ручкой получил, а уже зазнаешься?» «А ты вот что», — неожиданно постражал Найденов. «Бери-ка паклю, да протри казенник. Протрешь — доложишь. Плохо сделаешь — носки на твоей голове штопать буду. И помни, был я бригадиром, приказывал тебе, а сейчас старшиной стал, так еще не так прикажу, ясно?» Ставриди паклю взял, но загрустил. «Эх, был у меня товарищ, а приказать не сможешь, я еще присягу не принимал». «Все равно, заранее привыкай подчиняться, давай, давай, жми. Вон казенник-то как на тебя смотрит». Проходя по боевым постам, отмеченным множеством пестрых номеров, Алексей чувствовал себя немного растерянным. Привыкнув к размеренному укладу промысловой службы, к родному Аскольду, где ему был знаком каждый закоулок, он с трудом узнавал отсеки, казавшиеся теперь какими-то чужими. И не только он чувствовал себя так, когда вместо обычных названий «Тралмейстерская», «Малярка», «Чердак» приходилось говорить «БП-2», «БП-17», «БП-43», все цифры, цифры, цифры, голова от них кругом идет. И уже на следующий день после прихода на Аскольд Пеклеванного началось распределение матросов по штатным расписаниям. В первую очередь матросу присваивался его личный номер, написанный кузбасским лаком на полоске парусины, он пришивался к карману голландки и к койке. Затем матрос должен был запомнить множество цифр. Не зная их наизусть, член корабельной команды мог растеряться в бою, не иметь своего места отдыха. И даже сейчас, по прошествии нескольких дней, Алексей, спускаясь по трапу в артиллерийский погреб, продолжал зубрить. Номер кубрика 2, номер койки чертова дюжина, большого рундука 7, малого 24, номер стола 3, бачок 5. По боевой тревоге находиться у первого орудия, по аварийной у второго насоса в шестом трюме, приборку делаю на шляпке левого борта, занимаюсь политически в группе штурмана Векшина. Ох ты, Господи, тут и с университетским образованием без пол-литра не разберешься. В арт-погребе, где раньше стояли засольные чаны, теперь высились стеллажи для укладки снарядов, и Пеклеванный говорил Русланову: «Маты разложите вдоль стеллажей так, чтобы палубы совсем не было видно. Железные подковки с сапог сбить. Ходить в погребе надо осторожно и мягко, как ходят кошки. Ну а если пожар?» «Надо затопить погреб водой», — не задумываясь, ответил Русланов, уже привыкший к тому, что лейтенант при каждом удобном случае экзаменует своих подчиненных. «Это я знаю, что водой, а не водкой», — и лейтенант повернулся к Алексею, спустившемуся через люк. «Отвечайте». «Я открою, товарищ лейтенант, 15-й клапан затопления. Вот он». Старшина дотронулся рукой до отполированного медного штурвала, вделанного в переборку. «Правильно. Так вот, пожар уже начался. Открывай». Найденов вначале замешкался, представив на минуту, как в погреб врывается ледяная забортная вода, но потом вспомнил, что Аскольд стоит в доке, и завращал штурвал. «Быстрее, быстрее!» — торопил его Пеклеванный, и, скрипя шестеренками, штурвал медленно отодвинул в днище корабля заслонки Кингстона. Всем троим на мгновение стало жутковато, словно они уже слышали, как бегущая по трюмам разгневанная вода подбирается к их ногам. «Закрывай!» — коротко приказал Артем, и, улыбнувшись каким-то своим мыслям, быстро взбежал по трапу. На верхней палубе он встретил командира. Рябинин следил за работой мастеров, крепивших на корме судна рамы для сбрасывания глубинных бомб. «Меняется мой Аскольд», — сказал он Пеклеванному. Не узнать. И, взяв лейтенанта за локоть, пошел с ним по палубе. Вот что, помощник, штаб торопит. Сегодня к вечеру будем выходить из дока. Как наши комендоры? Научились работать у орудий? Да, научились. Сегодня утром я провел с ними последнюю тренировку. Теперь посмотрим, как они будут стрелять в море на штормовой волне. А так что же, работают сравнительно слаженно. Добро. Рябинин оставил локоть помощника и прислонился к фальшборту, заглядывая вниз, в глубину дока. Разрабатывать боевые задачи будем уже на чистой воде, так даже лучше. Дни уйдут на оборудование постов, а ночью... Простите, перебил его Пеклеванный. Но я об этом уже подумал. Именно по ночам надо играть боевые тревоги, чтобы приучить команду работать в темноте. Приближается полярная ночь, и хотя я не знаком с условиями плавания в Заполярье, но мне кажется, воевать придется, как правило, в сплошном мраке. К полярной ночи они привычны. Прохор Николаевич кивнул в сторону матросов, которые во главе с боцманом поднимали на борт корабля спасательный плот. Но одно дело рубить головы треске, а другое — стрелять из орудий, бомбить подлодки. Самое главное, на мой взгляд, выработать у команды скорость в обращении с техникой. «Это я беру на себя», — сказал Артем и посмотрел на небо, с которого посыпалась жесткая снежная крупа, быстро таявшая на прогретой палубе. «Ну что же, посмотрим», — скупо ответил Рябинин и, откинув крышку люка, спустился в машинное отделение, а лейтенант Пеклеванный остановил одного матроса и велел ему позвать штурмана. «Дежурный офицер явился по вашему приказанию», — отрапортовал Векшин, появляясь из дверей кают-компании. «Не вижу, что вы вахтенный офицер». «То есть?» — и штурман посмотрел на рукав. «Уж не забыл ли повязку рцы?» «Не понимаю вас, товарищ лейтенант». «Вахтенный офицер обязан следить за погодой. Идет снег, который вы даже не заметили, сидя в кают-компании, а приборы не покрыты. На первый раз делаю вам замечание». Вскоре Аскольд был выведен буксирами из дока и бросил оба якоря на середине рейда. К его борту сразу подошли катера с боезапасом и продовольствием. Корабль, заполняя свое вместительное нутро снарядами, глубинными бомбами, крупой, мясом, хлебом, стал плавно оседать в воду красной чертой ватерлинии. Согнувшись под тяжестью мешков, матросы бегали по трапам, балансируя на скользких ступенях, под которыми колыхалась черная студеная вода. Потом к борту патрульного судна подвалил портовый угольщик, и до самого отбоя над палубой висела серая туча удушливой мелкой пыли, в бункера грузился воркутинский уголь. Аскольд, тяжело покачиваясь, готовился к затяжным боевым странствиям. Через несколько дней после долгих тренировок в заливе патрульное судно, еще не имея на гафеле военно-морского флага, проводило учебные стрельбы. Широкий плес, над которым гулял неистовый океанский сквозняк, покрывали высокие предштормовые валы. В мутной дымке хмурого полярного утра слева неясно брезжила тонкая полоска рыбачьего, а справа, будто вздымаясь из глубин моря, вставала крутая дикая скала острова Кельдин. Маленький портовый буксир, выдыхая в небо клубы сажи, тянул за собой на длинном буксире плоский артиллерийский щит. Аскольд, держась заданного курсового угла, время от времени вздрагивал от залпа, и сигнальщики, следя за всплесками воды, нараспев кричали: «Недолет! Перелет!» Снаряды, сверля мутный воздух, уходили в сторону щита. «Накрытие!» Радостно сообщали с дальномера, но Пеклеванный уже и сам видел, как оторвало угол щита. «Сигнальщики!» — командует он. «Передать на буксир по семафору! Отойти на одну милю в сторону открытого моря!» «Есть!» — и Мордвинов, поднявшись на выступ крыла мостика, скрещивает и раскрещивает над своей головой быстро мелькающие красные флажки — сигнал вызова. На буксире долго не замечают сигнала, потом наверх рубки поднимается женщина. Видно, как ветер полощет ее юбку, и пишет сигнал ответа. Начинается молчаливый разговор, и пока он длится, Рябинин ходит по мостику тяжелыми шагами, внимательно осматривая горизонт и небо. Небо и горизонт. Какой-то тральщик под гвардейским флагом, покрытый от носа до кормы белой пеной, медленно возвращается в гавань. В узкую кельдинскую салму спешит укрыться от качки маленький рыболовный ботяра. И чайки, чайки. Рябинин долго и пристально следит за их плавным кружением. Потом вдруг в его лице что-то меняется. Он плотно сжимает губы, трубка перекидывается из одного угла рта в другой. «Помощник!» Резким голосом зовет он, и Пеклеванный сначала ничего не может понять. Вьются чайки, много чаек, над одним местом больше, чем в других местах. «Смотрите, смотрите», — говорит Рябинин, — «смотрите в бинокль». Артем смотрит в бинокль и видит. Чайки, плавно пикируя с высоты, одна за другой кидаются в воду, выхватывая из нее рыбу. И вода в этом месте какая-то неспокойная, тяжелевшая, словно что-то подпирает ее изнутри. «Вижу», — говорит Пеклеванный, — «но, простите, что же тут такого?» «Косяк», — подсказывает, выглядывая в иллюминатор своей рубки, штурман Векшин. «Кой к черту косяк!» — кричит Рябинин и почти силком сбрасывает Мордвинову с выступа. «Отставить передачу! Поднять сигнал! Подводная лодка противника! Дистанция! Курсовой 35!» Матрос подбегает к флажному кранцу, выхватывает несколько пестрых комочков, быстро крепит их к фалам. Пеклеванный, еще продолжая не понимать происходящего, загорается тревогой командира, торопит. «Быстрее, быстрее!» И пока флаги, раскрываясь один за другим во всю ширину, ползут к нокам реи, Рябинин успевает объяснить. Подлодка забралась в косяк, взбудоражила его, стала всплывать под перископ, вот и подняла рыбу на поверхность. Неужели не видели, как чайки хватают сельдь? Буксирный пароходик, ничего не подозревая, продолжал свой путь в сторону открытого моря, ведя за собой избитую снарядами панораму щита. А тральщик, едва были замечены сигналы, круто повернул обратно, и под его форштевнем сразу вырос бурун пены, корабль увеличил ход. С мостика Аскольда было даже видно, как по трапам тральщика стремительно забегали, пропадая в люках и дверях, маленькие фигурки матросов. На его кургузой мачте трепыхались яркие флаги. «Выхожу в атаку», — говорили они. Бурун под форштевнем становился все выше. Теперь матросов можно было видеть только возле орудий. Тральщик, обдав Аскольд теплым воздухом вентиляторов и гулом машин, пронесся мимо, разводя крутую кильваторную волну. Возле замолчавшего орудия, из открытого казенника которого несло жаром и вонью перегоревшего пироксилина, в нетерпении топтались комендоры. «Смотри, смотри, ребята, хорошо как идет! Сейчас начнет бомбами швырять! Но не завидую я немцам! Чепуха, они тоже не дураки, немцы-то! Да, говорят, их больше бомбят, чем топят! Скинул! Что скинул? Прямо с кормушки скинул! Целую серию!» А на мостике тоже волнение, только другое. «Эх, если бы у нас была хоть одна серия глубинок!» — загорелся Пеклеванный. «Что же нам делать?» — растерянно спросил штурман. «Что делать?» «Смотреть», — сказал Рябинин, — «смотреть и учиться». Первые бомбы, сброшенные тральщиком, взорвали глубину, выбросив на поверхность моря четыре невысокие шапки пены. В бинокль с мостика Аскольда было видно, как на маслянистых, медленно оседающих волнах густо заплавала перевернутая белыми брюхами кверху глушенная рыба. «Рыба», — сказал замполит Самаров, — «с одного взрыва не меньше центнера, нам бы это целый час тралить. Я теперь понимаю браконьеров». Он засмеялся, а Пеклеванный в возбуждении куснул костяшки пальцев. «Мне плевать на рыбу. Важно, чтобы не рыба наверх, а подлодка вниз, ведь они топят ее, топят». Самаров раскрыл портсигар, протянул его лейтенанту. «Берите. Если командир подлодки, так же, как вы сейчас, грызет себе кулаки, то будьте уверены, его потопят». Пеклеванный передернулся. «Это вы мне? Держу пари, они ее не потопят. Момент атаки упущен. Будь я на месте командира тральщика, я бы пустил в дело бомбомета, чтобы захватить больший радиус взрывной волны». Тральщик, резко развернувшись на пятке, пошел во второй заход, настигая таившуюся на глубине вражескую субмарину. Она была где-то здесь. Акустики слышали шум ее винтов. Импульсы тока нащупывали в толще воды ее хищное стальное тело. «Так, так, хорошо», — говорил Прохор Николаевич, словно не тральщик, а его Аскольд выходил в атаку. «Сейчас бы я положил лево руля и...» «Так и есть, они ложатся на левый разворот. Еще серия, еще... Ага!» Наконец тральщик отходит в сторону и, покачиваясь на волнах, замирает на месте. Рябинин сбавляет ход Аскольда, чтобы не мешать тральщику прослушивать глубину. Но винты и моторы вражеской субмарины молчат. На грунт она лечь не могла, здесь глубоко, и давление сплющит ее в лепешку. Значит, погибла? Но гвардейцы не доверяют этой тишине, и тральщик выходит в последний заход. Контрольное бомбометание, надо добить агонизирующего врага. И только проутюжив взрывами подозрительный квадрат моря, военный корабль ложится на прежний курс. Он проходит мимо Аскольда. На его мачте вьется теперь желтый флаг, сигнал, и Мордвинов, увидев его, докладывает. «Товарищ командир, тральщик выражает свое добро». «Добро», — также отвечает Рябинин, и, вглядевшись в утонувший на горизонте квадрат артиллерийского щита, поворачивается к Пеклеванному. «Прикажите продолжать тренировку». А сам смотрит на небо, в котором кружатся вольные морские птицы, и улыбается. Пеклеванный молчит, смущенно переминаясь с ноги на ногу. Видно, что он хочет что-то спросить, и Прохор Николаевич снова поворачивается к нему. «Слушаю вас, помощник». «Я хотел спросить, товарищ старший лейтенант, как вы могли обнаружить подводную лодку?» Прохор Николаевич неожиданно громко смеется, улыбаются вместе с ним и матросы. «Ну что вы, лейтенант, задаете мне такие вопросы? Я же ведь на этом море родился и вырос, знаю его из края в край, все, что есть в нем, тоже знаю. И притом я же ведь старый рыбак». Аскольд, вытянув в сторону моря щупальца орудий, выходит на позицию для стрельбы. Лязгают замки пушек, звенят о палубу патроны, кричат опутанные проводами телефонисты. И, кружась в небе, падают с высоты, сложив крылья, вольные морские птицы.